Таким образом, Марго, по милости решительных действий губернатора и бесстрастного повиновения, с которым флибустьеры исполняли его приказания, был защищен не только от неожиданного нападения, но мог выдержать осаду. Все это было сделано так скрытно, что испанцы не подозревали об этой перемене, столь опасной для них, предвещавшей ожесточенную войну. Когда укрепления были готовы, губернатор велел поставить на Гласисе 10 виселиц, и несчастных испанских шпионов повесили, тела их остались прибитыми к виселицам железными цепями. Гласис — пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости. Как сказал красивая голова со зловещей улыбкой, чтобы вид трупов казненных напугал их соотечественников, думающих последовать их примеру и пробраться в город. После чего все колонисты и обыватели были созваны на большую площадь, и красивая голова, взойдя на специально приготовленный помост, сообщил им о мерах, принятых им для общей пользы, и просил у них поддержки. Жители не могли отказать им в этом, тем более, что все меры были приняты ради их пользы. Губернатор, видя, что его поступки одобряют, просил жителей выбрать из их среды совет из 7 человек. На это они согласились с радостью, не без оснований предположив, что советники станут защищать их интересы. 7 муниципальных советников были выбраны тут же, и по приглашению губернатора немедленно заняли места на помосте возле него. Тогда губернатор объявил толпе, что в колонии ничего не изменилось, что она по-прежнему будет управляться законами флибустьерства, что все будут жить так же свободно, как и прежде. Добавив, что меры были приняты вовсе не с намерением подчинить колонистов унизительному игу, а им во благо. Это последнее уверение произвело самое лучшее впечатление на толпу, и губернатор удалился среди криков и самых горячих уверений в преданности. Хотя Манбар оставался в стороне, ему одному жители были обязаны этими новшествами. Красивая голова был лишь покорным исполнителем воли флибустьера. Когда адмирал увидел, что все происходит в соответствии с выработанным планом, он после прощального разговора с губернатором оставил город с флибустьерами. Мигель Баск уехал раньше Манбара с секретным поручением, и с ним отправились 90 решительных человек. С этого момента началась, собственно, экспедиция. Но каков будет ее результат, никто предвидеть не мог. Глава 28. Побег. Даже не потрудившись посмотреть на письма, отданных ему Дон Санчо, спрятал их и поспешно отправился в комнату сестры. Та ждала его с беспокойством. «Вот и ты, брат!» — вскричала она, завидев его. «Разве ты не ждала меня, милая сестра?» — отвечал молодой человек, целуя ее. «Нет, я тебя ждала, но ты так долго не ехал. Откуда ты так поздно?» — спросила она с волнением. «С охоты? Это единственное удовольствие, позволительное для дворянина в здешних краях». «Как? Так поздно?» «Милая Клара, с охоты возвращаешься, как получится, особенно в этих местах, где иногда радуешься и тому, что можешь возвратиться». «Ты говоришь загадками, брат. Что-то я тебя не понимаю. Будь так добр, объясни яснее. У тебя была какая-то неприятная встреча?» «Да, и даже несколько раз. Но прости, милая Клара, начнем по порядку. Ты желала видеть меня тотчас по возвращении, и вот я к твоим услугам. Скажи мне, чем я могу быть тебе полезен. Потом я расскажу тебе о приключениях, разнообразивших мою охоту. Не скрою, что спрошу у тебя некоторых объяснений, и ты, наверное, не откажешься дать их мне». «О чем ты хочешь спросить меня, Санчо?» «Сестра, говори первое, прошу тебя». Если ты требуешь, мне нечего требовать от тебя, сестра. Я могу только просить. Хорошо. Я исполню твою просьбу. Я получила несколько писем. И я тоже. Но, признаюсь, я их еще не прочел, однако я нахожу их очень важными. А я прочла свои. И знаешь ли, что сообщают мне, между прочим? Нет. Разве что меня назначают главным алькальдом Санто-Доминго, что весьма удивило бы меня, сказал он, смеясь. Алькальд — городской судья. Не шути, Санчо. Дело очень серьезное. В самом деле? Говори же, сестра. Ты видишь, что у меня физиономия такая же важная, как и у твоего любезного супруга. О нем-то и идет речь. Ба! Уж не занемогли, мой зять, исполняя свои благородные и скучные обязанности. Нет, он здоров по-прежнему. Тем лучше для него. Я не желаю ему зла, хотя он самый скучный господин из всех, кого я знаю. Хочешь выслушать меня, да или нет? Спросила Донна Клара с нетерпением. Но я только это и делаю, милая сестра. Ты просто несносен. Полно, не сердись. Ты видел солдат, расположившихся лагерем около дома? Да. Признаюсь, я очень удивился. Ты удивишься гораздо больше, когда узнаешь, что мой муж едет сюда. Он? Это невозможно, сестра. Он не сказал мне ни слова об этой поездке. Потому что она секретная. Ага, сказал молодой человек, нахмурив брови. Ты точно знаешь, что он едет? Точно. Тот, кто мне пишет, видел его тайный отъезд. Посланник, который привез мне известие и которому велено было спешить, опередил графа всего на несколько часов. Это действительно очень важно. Что же делать? Принять его, конечно, беззаботно ответил молодой человек, устремив, однако, на Донну Клару вопросительный взгляд. «О!» — вскричала молодая женщина в отчаянии, заламывая руки. «Мне изменили. Он едет с намерением отомстить». «Опомнись! За что же, сестра?» Молодая женщина, наклонившись к нему, сказала глухим голосом. «Я погибла, брат мой, погибла, потому что этот человек знает все. Он убьет меня». Дон Санчо был невольно растроган. Он обнял сестру, ему стало стыдно за роль, которую он играл в эту минуту перед ней. «И я тоже, Клара», — сказал он, — «я знаю все». «Ты? О, ты смеешься надо мной, брат?» «Нет, я не смеюсь. Я люблю тебя и хочу тебя спасти, если бы даже для этого пришлось отдать мою жизнь». «Успокойся и не смотри на меня такими глазами». «Но ради Бога! Что ты знаешь?» «Я знаю то, что, вероятно, изменник поведал твоему мужу. Что ты уезжала отсюда на лодке на остров Невис. Что там...» «О, ни слова больше, брат мой!» — вскричала она, падая ему на руки. «Ты действительно знаешь все?» «Но клянусь, брат, именем всего святого, хотя все против меня, я невинна». «Я это знал, сестра. Я никогда в этом не сомневался». «Каковы твои намерения? Ты будешь ждать мужа здесь?» «Никогда. Разве я тебе не говорила, что он меня убьет?»